Несчастливый и потерянный он откатывался прочь, как откатывается от некрепко сплоченной поленницы, утратившей хрупкое равновесие полена. Легкий ночной ветерок колыхал тюлевые занавески, лунный свет протекал сквозь них, и мне казалось, что на теле храпящего мужа проступает древесная кора. Спасали меня дети. В тишине раздавался плач Павлика, и я вскакивала, шла качать колыбель, или начинал сильно ворочаться во сне Валерка. Он спал беспокойно, свивал простынку в жгут, любил спать на коленках, уткнувшись лбом в жесткий волосяной матрас. Я поднимала его спящего, снимала трусы, писька торчала морковкой, подставляла горшок и шептала «пс-пс». Он, не разлепив глаза, выдавал бодрую струйку и засыпал уже спокойно, положив голову на сжатый кулачок. Было умильно смотреть, как он морщит лицо, напрягает силы, чтобы выдать фонтанчик и освободиться от лишней влаги. Я шла назад, ложилась спиной к Геннадию. Обида отходила на второй план, падала куда-то на дно. Руки еще хранили тепло от прикосновений к моим мальчишкам. И это теперь расходилось по мне, дезинфицировало отравленный организм. Гортань оттаивала. Вспоминать глупости, что он вываливал на меня, уже не хотелось. Я потихоньку засыпала. Много раз я пыталась заговорить с ним, выяснить причину охлаждения, но он чаще отмалчивался или, когда я совсем его доставала, посылал меня матом. Что-то я чувствовала, гнетет его. Но пробить глухую оборону было невозможно. Он пил теперь с мужиками во дворе. Пропил и не заметил, как свой мотоцикл, а зарплату, принося домой, мог и в лицо мне швырнуть. За жизнь я нагляделась и наслушалась всякого. Слава богу, хоть не бил и за нож не хватался. Вообще он был резкий, не раздумывая лез в драку, часто приходил в синяках и ссадинах, безропотно давал промыть ранку перекисью водорода, на все вопросы отвечал, было дело. Мне, бабе, в их мужскую жизнь лезть не следовало. Однажды во дворе, они, как всегда, забивали козла, ко мне подошел Степка Палеонов, сосед, тихий, спившийся, экскаваторщик из дорожной службы. «Верка, дай на бутылку». На его наглой роже темнел застарелый синяк. «У тебя жена есть, у нее и проси. У, сука, злая, паскуда, жадная, подохну, а ты мимо пройдешь». Обычный разговор, но почему-то Геннадий решил заступиться за мою честь. Он вскочил со скамейки, как ужаленный. Миг, и он уже стоял над жалким Степкой, держал его за ворот, наматывая рубашку на руку, как удавку. Палеоновское лицо посинело, вены на шее вздулись. «Повтори, что сказал!» «А ну-ка, отпусти его!» — вступилась я. Мне вовсе не хотелось разбирательств со скотчной соседкой. «Сейчас, как же! Быстро иди домой!» — бросил мне через плечо и тут же резко ударил Степку кулаком по зубам. Степка отлетел метра на три, схватился за разбитые губы и завыл. Геннадий подскочил и принялся метелить соседа серьезно. В милиции их этому учили. Он бил по почкам, затем под дых, снова по почкам, снова под дых. Пленов уже еле стоял на ногах. Тогда беззащитного и ничего не соображающего от боли Геннадий свалил страшным ударом челюсть. Пленов рухнул, как сноп. Мужики за столом радостно заржали. «Ты еще здесь? Иди домой, я сказал!» Костяшки пальцев кровоточат, глаза сияют. Чистый герой. Ни слова не говоря, я пошла к подъезду. «Правильно, Гена, надо учить маленько. Проиграл? Проставься, а своим хамить не следует», — сказал кто-то из их компании. Спустя час-полтора я выглянула в окно. Они по-прежнему сидели за столом. С ними же сидел Степка Палеонов. Лицо его было сплошной синяк. Видимо, он проставился, и его снова приняли в компанию. Домой Геннадий, понятно, вернулся на бровях и долго рассуждал, что ни меня, ни сыновей никому в обиду не даст. Я пыталась отвезти его к врачу. Тщетно. Он не считал себя алкоголиком. Водка, кстати, сильно влияла на его мужские способности, и, признаюсь, это меня устраивало. Как-то вечером в постели, не в силах скрыть досаду от своего поражения, не выдержал, бросил в лицо: «Посмотри на себя, ты же рыба, холодная рыба!» Я встала и ушла в больницу. Утром, конечно, прибежала, собрала его на работу, а детей в ясли и сад. Геннадий орал на меня, как резный. Наступление — лучшая оборона. Он придумал мне любовника, хотя прекрасно знал, где я была. Звонил ночью в отделение, звал телефону, но я не подошла. Просила сестру сказать, что очень занята. Уходя, он хлопнул дверью так, что со стен посыпалась штукатурка. Свою постель после того вечера я перенесла в детскую. Совместной супружеской жизни нам выпало 11 лет. Той ночью на смене склонилась над тяжелой инсультной бабкой, Днем она противно причитала, винила во всем врачей, капризничала, естественно, ее не взлюбили. Я заставил себя сесть в ее кровати. Смотрел на тяжелое, дутловатое, накачанное, застоявшееся кровью лицо. От грязного жирного тела шел тяжелый дух. И вдруг словно тень пролетела по лицу. Она улыбнулась во сне и снова. Напряженное лицо, посиневшие губы, с силой выпускающие из груди смрадный воздух. Я придвинул табуретку к кровати, положил руку ей на лоб. Тихонько принялась массировать виски. Молчала, но думала не о ней, а о Геннадии. Делилась с нею своим, машинально, как двигались пальцы по заплывшим жиром вискам. И тут внезапно почувствовала все. Вечное презрение окружающих. Стыд за свою несуразную, рано расползшуюся фигуру. Одиночество и страх смерти. Моя рука уже прочно лежала на лбу бабки. Пальцы, как пиявки, присосались к вискам. Рука затекла, но отнять я ее уже не смела. Онемевшие пальцы ловили слабую пульсацию, лоб потеплел, мышцы лица расслабились. Так я сидела часа 3-4. Давно перевалила за полночь, дежурные по отделению спали. Потом долго стояла в ординаторской у крана, держала руку под струей горячей воды, вымотанная, опустошенная и счастливая. Слава Богу, за этой странной процедурой никто меня не застукал. Ночью бабка не просыпалась, но утром выглядела притихшей, даже напуганной. Прекратила капризничать и быстро пошла на поправку. Меня она выделяла из всего медперсонала, звала доченькой. Однажды, взяв мою руку в свои жабьи лапища, прошептала: «Не отчаивайся, Бог дал тебе доброе сердце, а от них, ослов, тепла ждать не приходится, я-то знаю». Кожа ее была горячей и блестящей, глаза беспомощными и прекрасными. Лампа дневного света над кроватью замигала и вспыхнула неестественно ярко. Я поймала этот пучок света, зажмурилась. В сгустившейся темноте светилась раскаленная точка. Темнота вокруг нее пульсировала и разрасталась, как облако сигаретного дыма. Светящаяся точка стала множиться, распалась на мириады пляшущих искр. Голова пошла кругом. Смутившись, я вырвала свою руку из ее лапищ, повернулась и пошла прочь из палаты. Той ночью мы не сказали друг другу ни слова. В отделении смеялись, расспрашивали, чем я умудрилась околдовать старую ведьму. Я не отвечала. Они бы не поняли и не поверили. В ночные смены я теперь часто сидела у кровати соматических. Больные меня любили, врачи и медсестры сторонились и смотрели подозрительно, и только заподделением, как всегда, меня поддерживал. Геннадий отреагировал на мой переезд в детскую просто. Запил так, что небо мне с овчинку показалось. Как он не вылетел с работы, не представляю. 7 лет жили, как соседи. На детей он почти не обращал внимания. Я стирала ему, кормила. Иногда он давал мне деньги. Иногда я их вытаскивала из его штанов, когда он падал мертвым телом в коридоре. С голоду мы не пухли. Мясо он таскал по-прежнему. Я была занята детьми, отделением, в больнице отдыхала. Сослуживцы про то, что творится у меня дома, не знали, я предпочитала общаться поменьше. На меня махнули рукой. Конфеткой звать перестали. Так теперь называл меня только Геннадий, когда хотел подлизаться. От этого сладкого слова становилось горько на душе. Старая ведьма, звали ее Ольга Давыдовна, через год умерла. Ко мне пришел ее сын, невзрачный мужчинка, и передал маленького ослика. Мать настоятельно просила отдать его мне после своей смерти. Ослик был сделан из крепкой пластмассы, ноги прикреплены к туловищу гвоздиками, из груди вытягивалась веревочка с тяжелым кольцом. Если поставить игрушку на стол и растянуть веревочку, ослик начинал идти затянувшим его тяжелым кольцом. Он медленно перебирал ногами, раскачивался из стороны в сторону, но не падал. Подходил к краю пропасти и вставал, как вкопанный. Веревка с грузом повисала отвесно, прекращала тянуть. Павлик очень любил игрушку и часто с ней играл. Вид аккуратно шлепающего по столу и замирающего у края ишака приводил его в восторг, казался чудом. Иногда, когда все в доме засыпали, я брала игрушку, запускала ее раз, другой, третий. Ослик брел к краю и замирал там, беспомощный, одинокий и прекрасный. Игрушка эта куда-то пропала, никто в доме не знал, куда и как. Мне было жалко потери, но хитрая старая жаба своего добилась, я запомнил ее на всю жизнь. Глава 10. С соседями по дому я общалась мало. Скоро Геннадий стал продавать мясо во дворе, понятно, что денег от его бизнеса я почти не видела. Жить стало сложнее, но я была рада. Торговать не умею, всегда этого стеснялась. Впрочем, пил он теперь так, что забывал и про мясо. Постоянную клиентуру потерял, и когда возвращался со взятком, отдавал первому встречному за бутылку. Думаю, что прозвище пошло гулять по двору от самого Геннадия. За глаза все называли меня рыбой. Бабы, принявшие меня поначалу в штыки, скоро привыкли. Одной я померила давление, кому-то проколола курс. Лекарства. Меня стали держать за фельдшера. Но прозвище, приклеившись, не отлипало. Я делала вид, что ничего не слышу, в дружеские отношения ни с кем не вступала, иное дело фаршида. Одного года со мной, из какого-то дальнего кулябского аула, девчонкой, она была посватана за своего Сиражиддина. Муж ее выучился на муллу в бухарской медресе и служил в местной мечети. Худой, подтянутый, подчеркнуто вежливый и тактичный, он невольно вызывал уважение. Бабы на скамейке почему-то его боялись. Фаршида сидела дома и рожала. К 92-му, когда мы удрали из Таджикистана, у них было 10 детей, и Фаршида была беременна 11-м. Ближайшие соседи по площадке, они въехали в трехкомнатную квартиру, которая очень скоро стала им мала, жили скромно. Фаршида все время копила на обрезание очередного мальчика, и когда устраивали туй-писар, я всегда помогала. Конечно, брать с них деньги у меня никогда не поднялась бы рука. Дети мулы ходили в нашу школу. Мой Валерка учился в одном классе с их старшим Афзалыддином, или Афи, как все его звали. Они дружили. Фаршида была неграмотная, поэтому я часто проверяла тетрадки ее детей и помогала им, как могла. Они постоянно одаривали нас фруктами, орехами, горным медом, что в больших количествах присылали им сельские родственники. К этому времени я снова наладила отношения с дядей Степой и тетей Катей, ходила к ним по праздникам. Геннадий, если вдруг оказывался трезвым, сопровождать нас с детьми отказывался. Полковника, как он называл дядю Степу, тогда, кстати, он был только майором, с его генеральшей он не любил, откровенно им завидовал. Возврат в семейное лоно состоялся не без любимых дяди Кости и тети Раи. Они приезжали из своего курган-тюбе раза два в год. Они и вытащили меня к родственному столу. Украденные Нинкой деньги я отдала быстро, брошка как-то странно нашлась, закатилась за комод. О том разговоре больше мы не вспоминали. Сашенька повзрослела, стала красавицей, встречала меня всегда с радостью. На редких семейных праздниках было хорошо. Не хватало мамы, но она от своего Петровича не могла отойти ни на шаг, и за все время, прошедшее с моего отъезда, так и не сподобилась побывать в Душанбе. Внуки ее не знали. Обе бабушки писали им открытки ко дню рождения на Новый год. Одна из далекого Волочка, другая из не столь далекого Пинджикента. Соседка Фаршида, тетя Рая, даже тетя Катя были им ближе родных бабушек. Вовка, сын курган-тюбинских, какое-то время учился в Душанбе на горного инженера. Он часто заглядывал ко мне, я подкармливала студента. Вовка хорошо ладил с Валеркой, оба они любили возиться с мотоциклами. Павлик родился через 4 года после Валерки и рос совсем другим, ему нужны были книжки. Свободные деньги я всегда тратила в книжном магазине или в экспедиции ЦК Республики, тетя Катя давала мне свой абонемент. Иногда книги дарили больные. Мясо и книги были в те годы валютой. К концу нашего пребывания в Таджикистане у нас скопилось 2 больших книжных шкафа, 16 полок. В 4-м классе Павлик заболел туберкулезом. Обнаружили это случайно, в школе делали обязательное манту. Его положили в больницу. Врачи предложили операцию, верхняя доля левого легкого была целиком поражена. Геннадий неожиданно пошел со мной на разговор с хирургом. Он даже побрился, надел чистую рубашку и костюм, словом, изменился до неузнаваемости. Говорил он. Мне оставалось молчать. Хирург настаивал на операции, Геннадий отказывался. «Вам бы только резать. Не дам сына, сам вылечу». Сказано было резко. Когда хотел, у него получалось. Хирург согласился повременить, понаблюдать за процессом, но отменять фтивазид, противотуберкулезный препарат, не дал. У них вышла ничья. Врачей и хирургов после истории с ногой Геннадий возненавидел люто и винил их во всех своих неудачах. Мужики во дворе надоумили его съездить каким-то бабкам-знахаркам. Он съездил в район, в Духоборскую деревню, привез сушеные травки и заставлял бедного мальчишку пить отвратительные горькие настои. Большой беды в травах я не видела, но смотрела снимки и больше уповала на проверенный фтивазид. Мы перешли на домашнее обучение. Мать к тому времени схоронила своего Петровича и осталась одна. Я написала ей письмо, звала к себе, мне нужна была помощь. Ответил мне доктор Даврон, у матери тяжелый инсульт, полностью парализованная, она лежала в нашей больнице. Надо было ехать в Пинджикент, но я не могла бросить сына. Мать умерла без меня. Я успела только на похороны. Никто меня не винил, но я ловила на себе взгляды больничных, соседей, и мне было непросто эти 3 дня в Пинджикенте. Ако Ахрор пришел на похороны. Маму везли на кладбище на его грузовичке. После, на поминках, в чужом доме на окраине города, где она жила со своим Петровичем, я ушла в сад, встала под высокий грецкий орех, прижалась к шершавому стволу. Орех стоял впритык к глиняному дувалу, у которого росли плодовые деревья, за ними растянулся пыльный выгон. Дальше начинались поля. Где-то совсем далеко, в окошке, образованном зеленью, были видны синие горы. Стоял жаркий и безмолвный полдень. Едва передвигая ногами, брел куда-то беспризорный Ишак, нечесанный и худой. Таких ненужных инвалидов часто выпускали на свободу, и они бродили по округе, пока не подыхали или не попадали на скотобойню. Был в городе грузовик с крытым кузовом, его называли Освенцим. Два брата-татарина неспешно катались в нем, отлавливали бездомных собак и старых ишаков и сдавали их на мыло. Ишак на выгоне брел так, словно его тянула невидимая веревка с тяжелым кольцом. В тени ореха было не жарко. Вскоре мне надоело смотреть вдаль. Я принялась изучать причудливый орнамент коры. Выдумать такую ритмичную, яростную красоту человеческой руке было не по силам. Там в саду ко мне подошел Аку Ахрор. Ему как будто и не прибавилось лет. Простыми словами, он всегда говорил скупо и точно, он выразил свою печаль. Я молча слушала, кивала головой, мне казалось, что я слушаю незнакомого человека. Мне жалко, Вера, что ты уехала. Я пожала плечами, повернулась и пошла к дому. Ахрор молча шел за мной, говорить нам больше было не о чем. На служебной «Волге» дяди Степы мы вернулись домой, в Душанбе. Больше с Пинджикентом меня ничего не связывало. Это теперь я часто его вспоминаю, но тогда я была уверена, что забыла его навсегда. Когда моя бабушка Лисичанская смотрит в потолок на тень от оранжевой итальянской лампы, смотрит пристально, словно старается разглядеть там ночных ангелов, не дающих ей уйти, я уверена, она вспоминает. Ее лицо меняется, то теплеет, то, наоборот, становится строгим, неприступным. Она ведет неоконченные диалоги с прошлым. Когда мне говорят, что все мои потуги бессмысленны, что давно пора перестать поддерживать жизнь в этом полуживом теле, я не возражаю, молчу. Как мне рассказать им то, что я знаю, дыша с нею рядом? Я смотрю на ее маленькое сухое личико, ставшее мне родным, и иногда каюсь, к маме не успела, не смогла помочь. Мама умерла одна. Добрый Даврон заходил к ней в больницу помимо утреннего обхода. Она ушла тихо и достойно, сказал он на поминках. Он сказал то, что говорят всегда в таких случаях. Я поцеловала его и ушла в сад под тень старого ореха. Стояла тихо в одиночестве, а потом пришел Аку Ахрор. Глава 11. Фтивазит приостановил процесс. Туберкулемы заизвестковались. Врачи настаивали теперь на смене климата. Павлику был показан санаторный режим. Об Астумане, Тиберда, высокогорной лечебнице, где, как говорили, легочная форма может быть побеждена окончательно. Отправить его одного, отдать в чужие руки на год я не могла, да и Геннадий ни за что бы его не отпустил. Удивительно, но болезнь сына изменила мужа. Он бросил пить, ушел с работы, все время проводил в поездках, таскался по целителям, много и подолгу с ними разговаривал. «Какой только дряни!» — не перепил мой Павлик. От растворенного в воде мумиё до растопленного барсучьего жира и настоев из трав. Лекарства Геннадий готовил собственноручно на нашей кухне, сверяясь с записями в большой амбарной тетради. Муж без конца рассуждал теперь о грехе, и хотя в церковь не ходил, но всячески противился моему общению с муллой и его женой. Навешал везде крестов и иконок, достал толстенную Библию и по вечерам читал ее. Толкования сводились к одному – всюду рыщет сатана. Везде он прячется. И стоит только на секунду оторваться от молитвы, как он успевает проскочить в мысли и притаиться. Бесы наблюдают за нами постоянно. Нет слова и нет мысли, которых они не слышат и не используют для борьбы с Господом и для проникновения в человеческие души. Геннадий теперь постоянно что-то бубнил под нос. Я скоро к этому привыкла и перестала замечать. Такая жизнь, а он теперь стал еще и вегетарианцем, подстегнула в Геннадии залитое водкой желание. Он без конца приставал ко мне, то грозя карой небес, то умоляя противным, елейным голосом. Лечь с ним в постель я уже не могла. Я по-прежнему спала в детской. Он злился, приписывал мне несуществующих любовников. Словом, я стала еще и блудницей вавилонской, из-за грехов которой страдал наш младший. Общаться с Фаршидой я не переставала. Бредни Геннадия научилась слушать полуха. Рада была поначалу, что он бросил пить. Я решил, какое-то время его прокормлю, быть может, образумится. Ходил бы, как люди, в церковь. Но и тут была приготовлена специальная теория. Церковь где? Продажна. Бог ее оставил. У меня у самой не было привычки ходить в храм. Но те немногие люди в моем окружении, старая санитарка тетя Шура, сторож в общежитии, пожилой офтальмолог Шмелев, которые ходили в церковь всю жизнь, были добрыми и уж точно совсем безобидными людьми. Я понимала, мужу нужно какое-то обоснование жизни, стержень, который он утратил, сняв с плеч погоны. Я даже предлагала сходить на службу вместе с ним, поговорить со священником, но он тут же пускался в неистовые споры, ссылался на какое-то особое знание, а затем, видя, что я утратил интерес к его грамоте, злился, выходил из себя, кричал, обзывал меня черствой, глупой пустышкой. Слушать его было скучно, да и времени у меня не было на разговоры. Одно радовало. Павлик, почуяв заботу, потянулся к отцу. Геннадий теперь стал адептом чистоты. Дважды в день делал влажную уборку. Окна открывались настежь даже зимой. Воздух, вода, солнце, травки — все правильно, но неверно было в его перевернувшемся мозгу. Одно из таких проветриваний искосило Павлика. У него вдруг поднялась высокая температура, и я силой увезла его в больницу. Павлик заболел воспалением легких. Врачи сначала испугались, что рвануло туберкулема. Но, слава богу, обошлось. Тем не менее, синклит постановил операции не избежать. Павлику удалили верхнюю долю левого легкого. Геннадий обрушил на мою голову миллион проклятий. Он бесновался всю ночь. Не выспавшаяся, разбитая, я пошла на работу, заглянула к Павлику в палату. Он держался молодцом. Лечащий врач обещал скоро снять швы. В ординаторской меня ждал сюрприз. Приехал Витя Бжания. Вечером он пригласил меня в кафе. Я была рада его видеть. Глава 12. Витя принадлежит к тому же типу мужчин, что и Акуахрор. Невысокий, худой, жилистый, не меняющийся с возрастом. Только теперь он стал совершенно седым, что, на мой взгляд, его красит. Он и сейчас не забывает делать по утрам зарядку и обливается холодной водой. Я редко видела его усталым и никогда подавленным. Он умеет скрывать эмоции, ко всем всегда внимателен, любит и умеет слушать. Больные в отделении обожают его. У Вити всегда есть для них время. При этом он может быть по-военному строг, что тоже необходимо пациенту на койке. Разумная дисциплина, вызывая почтение и трепет, на время заставляет отвлечься от тяжелых мыслей. Теперь, когда оперирующий профессор уделяет пациенту все меньше внимания, спихивая его со своими страхами и переживаниями на палатного врача, такое поведение заведующего отделением — явление довольно редкое. А ведь это, думаю, основа терапии. С близкими Виктор мягок, его глаза излучают тепло. Он использует слова в самом крайнем случае, любит слушать и напоминает мне породистого скакуна. Волю, гнев, теплоту или радость, от встречи с которым всегда ощутишь по проникающему внутрь тебя взгляду. Виктор говорит предельно четко, даже скупо, что не знающих его иногда ставит в тупик, заставляет пускаться в длинные извинения. Тогда в кафе Виктор подарил мне букет алых роз, сам открыл шампанское и просто сказал: «Давай за встречу, я часто думаю о тебе, Вера». С Геннадием мы в кафе не ходили. Мне было приятно, я расслабилась. Хотя, зная Виктора, понимала, что он скоро перейдет к делу. Горе свое он доложил как рапорт на вечерней поверке. 4 дня назад похоронил маму. Пробуду здесь до 9-го дня, потом вернусь в Москву к больным и диссертации. Мать умерла от инфаркта. Он, кардиохирург, ничем не сумел ей помочь. Переезжать в Москву мать отказывалась категорически. Ты говоришь, я стал строгий. Вот мама была строгая. Жаль, ты ее почти не знала. Еле заметно улыбнулся. Я не сдержалась, взяла его руку почти машинально, как брала ее сотни раз у испуганных, обессилевших больных, принялась массировать пальцы. Я долго говорила про Павлика, про Валерку, про стареющего Каримова, которого выживают молодые наглые. Он вдруг оборвал меня на полуслове, вырвал руку, глядя мне прямо в глаза, начал по пунктам. «Ты должна поехать со мной в Москву. Как ты можешь жить с этим ничтожеством?» Простыми медицинскими терминами обрисовал портрет Геннадия. Алкоголик, тот же наркоман, изменения в мозгу необратимы. Что-то незримо изменилось. Его жалость, замаскированная под трезвый расчет, вмиг охладила пыл встречи. Я чувствовала, как против воли деревенеют мои конечности, стынут виски. Заболела голова. Я слегка щурила глаза. Он принял это за выражение обиды и только распалился, бросился в наступление. Так много слов он не говорил мне никогда. Ему было куда нас забрать. В Москве он получил двухкомнатную квартиру. Он обещал работу. Туберкулезную больницу имени Достоевского, Павлику. Лучший тубдиспансер страны. Все было логично и продумано до мелочей. В конце так же четко, как излагал предыдущие доводы, ударил бронебойным. «Вера, я люблю тебя всю жизнь. Обещаю, мальчики станут моими сыновьями». Он замолчал. Я видела, что теперь ему некуда девать руки. Он терзал бумажную салфетку, отщипывал от нее по кусочку, как от лепешки, катал шарик и бросал его в пепельницу. «Витенька, не могу». «Почему?» «Судьба». Он отпил кофе, переключился на свой институт, рассказал про диссертацию и даже заставил меня смеяться над смешным анекдотом. Проводил до дома. Мы шли молча. Была на удивление мягкая зимняя ночь. Я вспомнила Нара. Он тоже провожал меня до дядюшкиного дома и также одним словом разрушил все мои замыслы. У подъезда Виктор дал мне листок с телефонами, служебным и домашним. Я отметила, что он запасся ими заранее. Мне стало его жалко. Я чмокнула его в щеку, нырнула в подъезд. Поднялась по лестнице на второй этаж, прижалась к окну, стекло было заиндевевшее. Я продышала глазок, выглянула, Виктор стоял у детской песочницы, задрав голову, смотрел на мои окна. Потом повернулся и решительно зашагал прочь. В квартире было тихо. Я пробралась на кухню, голова так и не прошла, надо было принять тройчатку. У окна молча стоял Геннадий. Он медленно повернулся ко мне, и я сразу поняла, все видел. «Это Витя в Жане. Он приехал хоронить мать. Иди спать, уже поздно». Ни слова не добавил. Ушел к себе в комнату. Я запила таблетку, села на табурет, обхватила голову руками. Очень хотелось заплакать, но не смогла. Не знаю, сколько я просидела. Головная боль отступила. Я пошла по коридору, медленно, как идут на эшафот, считала про себя шаги. Замерла у мужниной двери. Положила руку на латунную ручку. Металл был холодный и тяжелый. Все было тихо в доме. Дети спали. Я не открыла его дверь. Хотя уверена была, что он не спит. Постояла и отступила. Добрела до детской. Легла в свою постель и долго смотрела в потолок, на котором колыхались тени от горящего у детской кровати ночника. Тишина была такая, какую мне редко доводилось слышать. Разве только в детстве, когда мама, укутав меня в одеяло, целовала в лоб, крестила его, как солила муку для котлет, и говорила: «Спи, Вера, Бог тебя оградит». Я пыталась услышать Бога, не слова, дыхание, но все было укутано, как одеялом, ватной тишиной. Думала я о странном слове «оградит». Мне казалось, что большой Бог ходит по земле, как Дед Мороз, и строит ограды вокруг домов. Ограды эти были из густого облака, и Бог лепил их руками, мял и кидал, как кидают сырую пахсу на прохудившийся забор дувал. И эти облачные стены тут же застывали, принимали столь же невероятное очертание, что и облака в небе. Если Бог был в хорошем настроении, стены выходили смешными. Если он был уставшим и невыспавшимся, ограды получались так себе, как каля-маля ребенка, дорвавшегося до цветных карандашей и бумаги. Почему я должна бояться чего-то невидимого, существующего в другом измерении? По моим представлениям, самое страшное было здесь, рядом, на земле. Тишина вокруг убаюкивала, размягчала, по телу разлилась приятная теплота. Я даже произнесла свою нехитрую молитву. «Отче Бог, помоги моему несчастному мужу, моим детям, Валерке и Павлику, и всем моим дорогим и любимым. Помоги особо Вите, Бжане, а мне как хочешь. Аминь, Святого Духа». Глава 13. Может, стоило нажать на ручку? Умом я понимаю, что Геннадий, как и я, надеялся повернуть время вспять. В тот вечер у окна он был прежним, тем, кто, лежа на больничной койке, загипсованный и беспомощный, поразил меня своей силой. Тем, кто привык и умел справляться со своими слабостями, он ревновал к призракам, почуяв соперника, смолчал. Я растерялась и ждала от него действия. Я говорила себе, что пытаюсь ради детей склеить то, что склеить невозможно. Я врала себе. Я еще чего-то ждала. Витя Бжане, с которым, возможно, я бы жила спокойно и защищенно, был мне подружкой, верной, бескорыстной. Геннадий был мужем. Межкомнатная перегородка разделила нас, дверь не открылась. Наутро он был мрачен, отказался есть чуть подгоревшую канцерогенную яичницу и, не сдержавшись, вывалил на меня при детях все, что думал. Опять я была бросившей детей, холодной, любящей только себя рыбиной. Я уплыла на работу, вильнув хвостом, глухая к его истерике, и целый день просидела с больными. Вечером привезли смешного детку-гномика с тяжелейшей астмой. Я взяла ночную смену, подменила заболевшую сестру и осталась с ним до утра. Просидела у койки, не смыкая глаз, купируя приступы. Гладила его сморщенное личико, похожее на ссохшуюся тыкву. Я кланялась, как деревянная птичка из часового домика с табуретки к кровати, отчитывала поклонами негоды, часы жизни, что осталось ему прожить. Детка умильно морщил нос, как мой Павлик, когда я кормила его грудью. Наше противостояние, конечно, отражалось на детях. Валерка был из породы кукушат. Он почти не жил дома. Пропадал сначала в авиамодельном кружке, потом стал заниматься мотокроссом. Не знаю, как он там гонял. Он никогда не хвастался победами. Почетные грамоты и кубки прятал в свой шкаф и запирал на ключ. Зато до поздней ночи пропадал в гаражах, приходил грязный, усталый, и если я готова была его слушать, сообщал мне важные сведения. Как они увеличили мощность на Яве у Андрюшки Грина. Какой карбюратор поставили Димке Москвитину. Гайки, амортизаторы. Перепаянные наискось глушители притягивали его, заполняли все пространство комнаты. Наставления, иконки, молитвы, разговоры Геннадия о душевной чистоте отскакивали от него, как галька от УАЗика, отставного полковника Диденко, который они покрасили по юбку в три слоя защитной антигравийкой. Другое дело Павлик. Отец пересказывал ему Библию и всякие книжонки, которыми снабжали его новые друзья-целители. Под его нажимом Павлик даже попытался стать вегетарианцем, но выдержал всего неделю. Я очень надеялась, что интерес мальчика к оккультному бреду пропадет сам, но Геннадий запутал и запугал сына. Однажды я не выдержала. Они сидели на кухне и рассуждали про какие-то печати, про вострубящего архангела. Голос Павлика дрожал от страха. «Хватит!» — совсем задурил ребенку голову своим апокалипсисом. «Посмотри, как он напуган! Хороша сказка на сон грядущий! Ты что, хочешь сделать из него такого же Иисусика, в которого превратился сам?» С треском отлетел в сторону стул. Геннадий вскочил, глаза его метали молнии. «Ты, женщина, сосуд зла! Что ты понимаешь своими куриными мозгами?» «Своими куриными мозгами я понимаю, что ребенку рано рассуждать на такие темы. А тебя пора сдать в дурдом, что я и сделаю, если ты не перестанешь калечить сына». Наверное, он бы бросился на меня, желваки заходили на скулах. Но тут подскочил Павлик, встал между нами. «Как ты смеешь обижать маму? Прекрати!» Из глаз сына катились крупные слезы. Каждому из нас досталось по тяжелому, пристальному взгляду. Геннадий захлопнул Библию и молча ушел в свою комнату. Павлик бросился в мои объятия. «Мам, он не злой. Просто он пытался мне объяснить про конец света. А ты в него веришь?» «Насколько я понимаю, конец света будет не скоро. Бояться и высчитывать его приход глупо. Нужно жить, учиться в школе и радоваться жизни». Папа, кажется, забыл, как это делается. Я уложила сына в кровать и долго гладила его по голове. Он все порывался мне рассказать об этих проклятых печатях и о том, что будет, когда они спадут. У меня голова шла кругом. Когда он заснул, я потихоньку выкрала Библию у Павлика из-под кровати. Отец подарил на 13-летие. Пыталась считать, но ничего не поняла. Я чувствовала, что сын был серьезно напуган и толком объяснить свои страхи не мог. «Давай сходим в церковь. Поговоришь со священником. Нельзя, мам. Папа не хочет. Я не могу его расстраивать. Что-то надо было делать». Мне казалось, что младший заражен бациллой сумасшествия. Я уже собралась отвезти его к психиатру, но, словно почуяв опасность, Павлик на время охладел к священному писанию и начал читать книжки, которые обсуждать с ним было для меня одно удовольствие. Он повзрослел, и я надеялась, что отцовская заумь стала ему не нужна. Но они общались. Геннадий не оставил своей идеи сделать из сына единомышленника. Библия снова на какое-то время поселилась под кроватью и также незаметно исчезла. Вот все и шло волнами, пока не наступил конец света. Я долго старалась не замечать его приближения, но пришлось. Жизнь заставила. Глава 14. Перемены у нас в Таджикистане начались сразу после вывода войск из Афгана. Закончившись официально, война продвинулась на 1000 километров вглубь СССР и охватила Таджикистан. Первый принцип – не входи. Второй – вошел – не уходи, рассуждал дядя Степа. Он успел повоевать, был легко ранен, вернулся в строй, затем был ранен второй раз и списан вчистую. К отставке ему дали орден дружбы народов и полковничьи звездочки. И то, и другое он торжественно утопил в туалете. Война изменила его. Все, что прежде любил, он столь же яро возненавидел. Оценивая ситуацию, дядя Степа первый заявил: «Пора драпать в Россию, здесь нам жить не дадут». Погромы на улицах в феврале 90-го напугали город. Но мы все еще думали, что обойдется. Тетя Катя получила повышение, она работала теперь в приемной самого Махкамова, первого секретаря ЦК, и настроение мужа иначе как пораженческим не называла, они без конца ссорились. Слава богу, Саша к этому времени давно уехала из Душанбе и успела отучиться в Краснодарском политехническом. На первом же курсе она влюбилась и, не спросив разрешения родителей, вышла замуж за местного парня. Она и теперь живет в Краснодаре, растит двух детей, все у нее в порядке. Первый президент Таджикистана Набиев, выбранный в 91-м, вымел махкамовцев отовсюду. Тетя Катя с трудом устроилась в районную библиотеку. Тут же пораженческие настроения овладели и ею. В семье воцарились мир и взаимопонимание. Проклятия в их доме сыпались на все и всех. Я старалась бывать там как можно реже, тем более, что дядя Степа приютил семью брата из Курган-Тюбе, дядя Костя и тетя Рая. Чудом удрались с передовой в Душанбе в надежде пересидеть в столице тяжелые времена. Понятно, что вещи, квартиру и знаменитую коллекцию камней они в спешке бросили. Сын Володя разместить их в комнате своей общаги никак не мог. Оппозиция и Народный фронт замутили страну. Ленинабадцы, сидевшие на самом верху, оказались под ударом сплоченных и рвущихся к власти куляпцев. Вспыхнула война. Набиев отрекся от президентства. По улицам стало страшно ходить. Молодых ребят хватали дружинники и отправляли на фронт в Курган-Тюбе. Студенты митинговали. Продукты подорожали. Введенный таджикский рубль казался пародией на прежний рубль. В больницу стали привозить людей, раненых во время уличных столкновений. Доставалось всем. Таджики нередко били таджиков. У одного клана к другому были давние счеты. Начался исход. Геннадий словно не замечал творящегося вокруг. Он почти не выходил из дому, молился и постился по убеждению. Мы постились по нужде. За хлебом приходилось пробираться по улицам в комендантский час почти что ползком. Мы становились в очередь. Но хлеба все равно не видели. Мешки летели через головы, хлеб давали только своим. Какое-то время выручали запасы, питались в основном крупой и макаронами. Фаршида и Сираджиддин осуждали смуту. Детей старались на двор не пускать, но их старший Афи записался в отряд самообороны и дома почти не бывал. Фаршида молила за него Аллаха, как и за моих детей. В тревожном 91-м мы очень сблизились, даже Геннадий перестал смотреть на нее волком. На все мои страхи муж реагировал просто: «Хочешь — беги, тебя я не держу». Страх, сомнения, недоверие и злость поселились в людях. В Россию потянулись по железной дороге контейнеры с барахлом. Дядя Степа разрабатывал план отступления. Раздобыл списанный дизельный «Урал». Вместе с Вовкой и Валеркой они перебрали его по винтику, заново выкрасили, построили фанерный «Кунг» в кузове, сварили и поставили в него буржуйку. В насмешку я называла грузовик «Ноевым ковчегом». Я боялась, как все, но работала. Пока платили какие-то деньги, я должна была работать. Павлик ходил в школу, зато Валерка учебу забросил, пропадал в гараже дяди Степы. Я больше боялась за Валерку. Его, 17-летнего, легко могли загробастать на войну. Беда случилась с Павликом. Его подстерегли около школы. Я была дома, когда он появился. Все лицо, рубашка, брюки в крови. Таджиков было четверо. Ножом его полоснули по плечу, заточкой пробили щеку, прокололи язык и десну. Он не мог говорить, только плакал и мычал. С губ капала темно-красная пузырящаяся слюна. Подоспевшие одноклассники отбили его. Нападавшие таджики убежали, догонять ребята их побоялись. Я вызвала скорую. Рана на плече оказалась неглубокой. Ее легко зашили. Щеку обработали. Вечером пришла Фаршида, принесла афганское мумиё. Через 5 дней Павлик начал говорить. Геннадий пришел поздно, осмотрел заснувшего сына и вдруг сказал твердо: «Ты права, Вера, собирай контейнеры, мы едем в Волочок». Я зашла в больницу за трудовой, простилась в отделении. Неожиданно для меня многие плакали, разревелась и я. Старый Каримов обнял меня, как отец. Деньги на контейнеры дал Сираджиддин. Они с Фаршидой обещали присмотреть за нашей квартирой. Думаю, теперь присматривают. Я рада, если она им отошла. Многие продали квартиры за копейки, большинство бросило их просто так, и я почти подарила. Впрочем, без денег муллы нам было бы не подняться. Продавать квартиру Геннадий отказался наотрез, верил, что мы сюда еще вернемся. Время понеслось галопом. 2 недели паковки, книги, кастрюли, мебель, ожидание на товарной станции, взятки, ночные дежурства в очереди. Наконец контейнер с барахлом ушел. Дядя Степа назначил день отъезда. Мы колебались, думали лететь, собирались покупать билеты. И тут умерла тетя Рая. В одночасье легла спать и не проснулась. Острая сердечная недостаточность. Мы похоронили ее на Душанбинском кладбище. Дядя Костя, Володька, дядя Степа, тетя Катя, Геннадий, Павлик, Валерка и я. Помянули в роскошной цыковской квартире, разоренной, превращенной войной в общежитие. Через 3 дня у нее должен был смениться хозяин. Дядя Степа продал ее за $2000, что тогда считалось большой удачей. «Вот так, мои дорогие», — сказал дядя Степа. «День на последние сборы, послезавтра выезжаем». Билетов в кассах Аэрофлота не было, мы встали на лист ожидания. Тут же меня свели со спекулянтом. За 3 цены можно было улететь, хоть сегодня. Таких денег не нашлось. Это решило дело. Ранним мартовским утром дизельный Ноев ковчег, груженный 3 семьями, выехал из Душанбе. Дядя Степа сидел за рулем. За спиной лежал его карабин с оптическим прицелом, подаренный ему в счастливые времена каким-то проезжим генералом. Но вот чего я не знала, что тщательно скрывалось от нас, женщин, в кунге был припрятан автомат. Наши мужики запаслись на все случаи жизни. И, как оказалось, не зря. Ярко светило бешеное мартовское солнце, воздух был прохладный и чистый. В сторону гор, подобно библейской голубке, летела стая сизарей. Мы ненавидели эти горы. Они забрали все, что мы им отдали. Мы мечтали о российских просторах, о незнакомой зелени лесов, о земле, не иссушенной солнцем, о людях, не бреющих голов. Мы драпали под ярким весенним солнцем, и страх еще не покинул наши сердца. Плексигласовые окна в кунге были открыты. Я стояла у одного, Павлик у другого. На ухабах машину трясло. Танки и тяжелая техника разбили старый советский асфальт. Часть 3. Глава 1. Небо в Таджикистане бездонное. Чем выше поднимаешься в горы, тем выше купол над твоей головой. Если задуматься, безмятежность синевы страшит не меньше непроглядного мрака. Серебристо-голубой и черный — две стороны зеркала. Амальгама и подложка. Только зеркало неба особенное. Оно не отражает, а вбирает, не показывает, а рассматривает. Чистый воздух, искрящийся снег, тающие ледники. Человек убегает из точки А в точку Б. Тысячи тысяч раз наблюдали дневная тишина и ночная тишина, подобное бегство. Я стояла у окна, смотрела вверх, словно искала там предсказание пути, но ничего не увидела. Сердцем, зеркалом души, как называют его мусульмане, приняв неизбежное, я немного успокоилась, переключилась, слушала надсадный рев машины, взбирающейся по серпантину все выше и выше. Урал продолжал двигаться по дороге в точку Б, далекую, лежащую под другими небесами. В стране шла гражданская война. Урал полз от перевала к перевалу по горным дорогам. Машин встречалось мало. 2 нас останавливали на блокпостах, но со своими бывший полковник погранслужбы легко находил общий язык. Документы на машину были исправны, он хорошо заплатил в Душанбинском ГАИ, нас пропускали без взяток. Проехали перевал Анзоп, оставили позади поворот на Пинджикент. Проскочили, не останавливаясь, Шахристан. Впереди были Уратюбе и Зафарабад, граница с Сырдарьинской областью Узбекистана. Здесь нас и подловили. На пустынной трассе, перекрывая движение, стоял «Жигуленок». Его охраняли 2 таджика с автоматами Калашникова. Старший, с большой седой бородой, поднял автомат, второй держал оружие нацеленным на грузовик. «Гена, готовность 1. Клади всех на пол», — скомандовал дядя Степа. В кабине с ним сидел Володька, остальные в кузове. Геннадий, надо отдать ему должное, тут же преобразился, вытащил из-под матраса автомат, всех нас заставил лечь на пол, передернул затвор, встал у левого окна. Автомат он держал низко. Пикет на дороге оружия не видел. Притормозив у «Жигуленка», дядя Степа выглянул в окно, мирно спросил, какие проблемы, Ако? «Проверка. Вылезай из машины все». Дядя Степа втопил газ. Урал рванулся вперед. Смял младшего, откинул и сильно покорежил «Жигуленок». Старший успел отскочить вправо. Из кювета выскочили еще 4, открыли беглый огонь. Несколько пуль Прошили фанерный кунг, пробили лобовое стекло. Я ничего не видела, лежал, навалившись на Павлика, закрывала его телом. Потом мне рассказали, их старшего Геннадий расстрелял очередью. Урал помчался по дороге. До глубокой темноты Геннадий простоял у открытой двери. Высматривал преследователей, но, видно, догонять нас побоялись. У Ран-Тюбе мы проехали медленно и чинно, как на параде, чтобы не вызывать подозрений. И как только город остался позади, дядя Степа снова припустил. Чудом не пострадали ни люди, ни машина. Пробитое пулей лобовое стекло, 4 дырки в фанерном кунге, не в счет. Бандиты не ожидали сопротивления. За Фарабат проехали ночью. Милицейский пост с приданным ему взводом солдатиков принял мзду и пожелал нам счастливого пути. Таджикистан остался позади. Съехали с дороги, сделали привал. Геннадий разжег костер. Мужчины обсуждали бой. Мы с тетей Катей готовили и в их разговорах не участвовали. Во время трапезы дядя Степа вдруг сказал, что очередь Геннадия, пущенная почти в упор, разорвала бандита, как гнилую дыню, и добавил с ухмылкой. «Как там гурии? В раю мозги по клочкам собирать будут, не представляю!» Геннадий наскоро поел и ушел в кузов. Когда я заглянула туда, он стоял на коленях, молился, но, заметив меня, сделал вид, что роется в спальнике. В ту ночь я легла с ним рядом, но он спал или притворялся спящим, слишком уж ровным было дыхание. Всю дорогу, 9 тяжелых дней, он был молчалив, отвечал односложно, нес положенную вахту у окна, спокойный, собранный, погруженный в свои переживания. Гулистан, Бахт, Сырдарья, Ташкент, плоские киргизские степи, Чимкент, Кызыл-Орда, дорога, идущая по берегу мутной Сырдарьи, поля, голые сады, невозделанные пустоши, пыль, скрипящий на зубах песок, Аральск, Актюбинск, поворот вниз по карте на Октябрьск, Сагыс с напоенной снегами одноименной рекой, бурной и мелководной, Гурьев, мост через реку Урал, последние 400 километров до российской Котяевки. Много раз потом я смотрела на карту, пыталась вспомнить, что и когда происходило в пути, но все слилось, стерлось. Пустые дороги, редкие попутные встречные машины, люди, бензоколонки, телеги и трактора, валы, лошади, верблюды, отары овец, худые лисы на длинных ногах, провожающие нас настороженным взглядом суслики, застывшие у норок, и парящие в небе степные орлы. Готовка на кострах, вода из алюминиевых канистр, теплая, с привкусом металла, трясущийся пол, застеленный грязными матрасами, мои мальчики, возбужденные, смертельно уставшие, молчаливый Геннадий, Володя и дядя Степа, посменно сидящие за рулем, прибитые и подавленные дядя Костя и тетя Катя. Котяевка, ничем не приметное село. Перевалив границу, мы затормозили у поста ДПС, выспали из машины и, не сговариваясь, заорали «Ура!». Патрульные гаишники даже опешили, но, разобравшись, в чем дело, посмеялись вместе с нами, пожелали счастья и удачи. Ноев ковчег прибыл в Россию. Глава вторая. Из Котяевки, проехав насквозь Астрахань, мы проследовали в Харабали. Небольшой райцентр, стоящий на Ахтубе. Отставной полковник Архипов, друг и боевой соратник дяди Степы по Афганистану, возглавлял там пожарное депо. Он взял нас под свое крыло. Нас поселили в бараке, где уже проживали семьи беженцев, дали две малюсенькие комнаты без удобств, туалет на улице, баня по субботам, общегородская. Ночью, когда барак засыпал, я кипятила ведро на кухне и, отгородив угол пледом, мылась в двух тазах. Горячая вода в Душанбе развратила меня. Лечь грязной в постель я не могу. Дядя Степа уже через неделю устроился в школу военруком, прельстился домиком, в пристройке, к которому шли уроки труда. Он и их стал вести с удовольствием, заодно отремонтировал брошенное жилье и теперь хвастается, что и не мечтал на старости лет жить на земле в своем имении. Посадил яблоневый сад, построил в зале камин, поменял свой Урал на УАЗик. Тетя Катя пошла работать в библиотеку. Валерка и Володька батрачили на частника в шиномонтаже на трассе. В день, свободный от смены, они чинили машины, работали уже на себя. Дядя Костя занялся рыбной ловлей. Павлик ему помогал. Рыбы в Ахтубе было немерено. Она-то вскоре и начала нас кормить. Дядя Костя основал первый в Харабали рыболовецкий кооператив Трехречье. Вошедший в дело начальник пожарной охраны Архипов помог выбить ссуду. Купили грузовой УАЗик, построили на берегу маленький кирпичный дом. Ссуду потом удачно погасили. Деньги вскоре обесценились из-за денежной реформы, но это все было потом. Поначалу ютились в брошенном вагончике, возили бензин и рыбу на ржавом Запорожце. Его и старенькую алюминиевую лодку дядя Костя смог купить на свои спасенные сбережения. Ахтуба, Мангут и Харабалык — три реки. Сходились у островного мыса, на котором стоял вагончик. Харабалык соединял Ахтубу с Волгой. Сильное течение промывало донный песок, в ямах стояла крупная рыба. Несколько мест были особенными. Крутой яр и песчаный плес напротив друг менялись местами. Яр перескакивал на другую сторону, плес с противоположной стороны дразнил наметанным желтым языком товарища, лижущего воду наискосок. Между ними вода выкапывала круглую суводь, глубокую прорву. Особенно глубока и опасна была бабкина суводь на Мангуте. Течение здесь не замирало, но весь ход воды менялся. Лодку, идущую в полном безветре на моторе, швыряло на водоворотах, вода кружила в воронках, тяжелая, похожая на разлитое масло. Сила ямины пугала и зачаровывала. Здесь рыба собиралась к зиме, ложилась на дно. Дядя Костя рассказывал, что рыба стоит в суводе слоями, сонная и недвижимая. В ней обитали самы, по центнеру и больше, головастые, страшные, с шевелящимися на лбах колониями пиявок. Чуть выше клыхали плавниками крупные сазаны, трогательно вытягивая трубочкой губы, делающие их похожими на толстых ангелочков, парящих под потолком деревенской церкви. Собакоголовые щуки, всегда готовые к броску, делили нишу со стремительными жерехами. Последние любят по жаре устраивать пляски над водой. К середине-концу июня, когда с затопленных на километры заливных лугов полоев начинает сходить вода, в мокрой траве зарождается мошка. Темные тучи заполняют воздух. Люди надевают на головы специальные сетки, закутываются в плотную одежду, но нет иного спасения от прожорливого гнуса, кроме как привыкнуть к нему. Первые дни укусы страшно зудят, тело покрывается волдырями, но скоро вырабатывается иммунитет. Мошка, так уж задумано Богом, главный корм рыбе. В этот короткий сезон, когда с полоев реки несется бесконечная струя малька, в реке наступает время пиршества. Мелочь кормится мошкой, более крупные рыбы – мальком. В образовавшиеся ручьи стоки заползают самы, ложатся в мелкую воду и раскрывают рты. В них течением наносит рыбью мелочь. На самой реке оживает похожая на саблю чихонь. Вдруг все пространство на сотни метров вскипает от рыбьих хвостов. Совершая на них пируэты, ответственно уходя в воду, чихонь пожирает малька. Река вся в серебряных медальонах. Хвосты шлепают так, словно идет колесный пароход. Над поверхностью воды неистово орут кормящиеся чайки. И тут появляется жерех. Стая его кружит неподалеку, по границе захваченной чихонью площади. То тут, то там жерехи начинают выпрыгивать из воды и вдруг взрывают поверхность. Вода бурлит от стремительно изгибающихся тел, чешуя искрится, как в поднимаемой тралом сети, когда тащит удачный улов. Жереховые котлы, которые показывал мне зачарованный рекой Павлик, очень красивы. Но жерех танцует только в редкое, отведенное ему для этого природой время. Большую часть года вода не делится с воздухом своими тайнами. Надежно отделяет один мир от другого. Что творится там, в глубинах, знают только рыбаки. В верхних слоях заснувшей суводи стоят крупные судаки и окуни. Они и зимой гуляют по реке, совершают стремительные набеги, как некогда немирные татары и калмыки. Пожирают без разбору все, что могут достать, и, возвращаясь в становище, дремлют в глубинах, под водоворотами, что охраняют их покой надежнее, чем многослойный бетон бомбоубежища. Если полои – места нерестилищ и своего рода роддома, то суводи на реках – рыбохранилище, зимовье, хотя многопудовые самы любят лежать в них и в летний зной. Лунными ночами самы всплывают на поверхность, слизь на спинах блестит в серебряном свете. Вода, вытолкнув из своих недр такую громадину, издает звук, похожий на вздох сожаления. Рыбина ненадолго замирает на самом верху, неподвижно паря над бездной. Затем хлопок плоского хвоста, и только круги расходятся по воде. Я подглядел эту картину, когда мы ездили с Павликом просматривать сети. Сын заглушил мотор, и мы утонули в предрассветном тумане, заткавшем пространство. На берегу, прямо напротив нашей лодки, из прибрежных кустов, выплыла бородатая рожа. Двугорбый верблюд, ушедший с ближней казахской фермы, объедал влажные листки ивы. Он замер и смотрел на расходящиеся круги круглыми большими глазами с тем же восторгом, что и я, ничего подобного не видавшая. Когда мне удавалось выбраться к рыбакам на выходные, я и сама предпочитала спать поменьше, ездила с ними, помогала проверять сети, научилась ставить переметы и с жадностью дышала воздухом, пропитанным испарениями пресной воды. Мне, рожденной в Таджикистане, это водное изобилие казалось настоящим раем. Редкие выходные на реке были праздником, я бралась за любую работу, убирала по ночам в доме культуры, торговала в палатке, ходила по домам продавать рыбу, которую ловила семейная артель. Беженцев в тот год в Харабале оказалось семей 30-40, работы не хватало, а новые семьи все прибывали. «Понаехали!» Эту фразу нам приходилось слышать постоянно. Местные приняли нас в штыки. Если бы не афганские связи дяди Степы, нам было бы тяжелее. Харабалинские русские оказались другими. Никогда не варили суп и кутью на поминках. Говорили «морква», «летось» в прошлом году, «картоха». Даже воспитатели в детском саду так говорили. Ни в Пинджикенте, ни в Душанбе я в церковь не ходила. Зато тетя Катя на старости лет стала набожной, наверное, в пику своему коммунистическому прошлому. Дед ее был священником, расстрелянным где-то в 20-е. Мать всю жизнь соблюдала церковные обычаи, и вступившая по молодости в партию тетя Катя оказалось многое помнила. Теперь она принялась поучать местных. Комсомольская закваска не пропала даром. На Пасху тут было принято поминать усопших на кладбище, тогда как по священным книгам и законам поминальный день 9-й после Христового воскресения, Радуница. К тете Кате, естественно, отнеслись с подозрением. Священник, отец Андрей, ее поддержал. На каждый праздник он вывешивал большие простыни с описанием, что этот день означает, но его пояснения никто не читал, жили по привычке. Поражало, конечно, пьянство. Так пить, как пил Геннадий, уйдя с мясокомбината, мало кто в Душанбе себе позволял. Беспробудное пьянство считалось у нас позором. Здесь-то было в порядке вещей. Странно, но беженцам даже завидовали, обвиняли в том, что хватаемся за любую работу, занимаем рабочие места. Я всегда отвечала, кто вас не волит, мойте полы по ночам, сидите в ларьке за 3 копейки. Кто меня слушал? Принцип «Господи, умори корову соседа, а потом пусть и моя падет» — вот что мне здесь не нравилось. Конечно, так думали не все, но зависть сильно мешала. Переселенцы работали как пчелки, пили мало. Геннадий, кажется, что-то понял. С утра до ночи коптил рыбу, собирал дрова. А что мало и односложно со мной разговаривал, так я к этому уже привыкла. Мы понимали, надо закрепиться, показать себя. Через 10 лет к нам бы привыкли, но эти 10 лет надо было выстоять. Статус вынужденных переселенцев мы получили сразу же, как оформили гражданство. То есть через 3 месяца после подачи документов. Тут нами командовал наш полковник дядя Степа. В администрации к его боевому прошлому отнеслись с уважением. Вообще их жизнь с тетей Катей наладилась раньше всех. Они жили очень скромно, но достойно. Стабильно, хоть и с задержкой, но получали зарплату из бюджета. И еще им и дяде Косте платили пенсию. Постепенно я перешла на реализацию рыбы. Стояла на станции, торговала перед проходящими поездами. Та еще работа, а по ночам мыла полы.